Для начала густое тесто со слабым привкусом чего-то очень аппетитного. Замечательное. А еще начинка. Кисло-сладкая. Мясной фарш, смешанный с овощами. Тоже очень вкусные. Вкус цивилизации. Харухира уже довольно давно не ел нормальных блюд. Но даже не будь это так, лепешки, наверное, все равно понравились бы ему. Вкус, который никогда не надоест. И, пожалуй, этот вкус словно затрагивает что-то глубоко в нем, пробуждает какие-то далекие воспоминания. Как будто у этой пищи есть душа. Хотя что это может быть за душа? Непонятно. Но все же эти лепешки поразительны. Еще одну. Харухира не мог отказаться. Пусть бы даже это не Мэри предлагала ему, он все равно хотел еще. Во что бы то ни стало. Две, три, столько, сколько есть. Пожалуйста, скажи. Харухира, сидя с раскрытым ртом, посмотрел в глаза Мэри. Их взгляды встретились. Мэри быстро отвела взгляд. Прости, просто увлеклась. Я на что не намекаю. Конечно. Харухира опустил голову и без нужды потер плечо. Понимаю. Ешь, прошептала она. Харухира нерешительно откусил от лепешки в руке Мэри. Прекрасно. Он чувствовал, как начинка тает во рту. Такой нежный вкус. Идеально подошедший бы к чему угодно. С теми, кто ест такое каждый день, наверняка можно повадить. Пусть они и другой расы. Но, конечно, это просто ощущение. Не стоит всерьез строить свое отношение к местным жителям, основываясь на вкусе их блюд. С другой стороны, первоначальное впечатление уже сложилось хорошее. Он ведь даже попросил добавки. Хватит пока. Ладно. Наверное, не стоит есть сразу много. Очень по-твоему, Хару, усмехнулась Мэри. То есть, то, как ты спокойно пытаешься держать себя в узде. Я всегда думаю, что мне стоило бы брать с тебя пример. Но во мне нет ничего особенного. Нет, правда. И то, как ты всегда скромен. Харухира поёжился. Ему было нелегко принимать похвалу. Нет, он рад, конечно, но комплименты всегда смущали его. И он опасался, что начнет зазнаваться. Ну то есть это же очевидно, так? Если Мэри продолжит меня хвалить, я буду на седьмом небе от счастья. Так что пусть лучше перестанет. Не хочу быть слишком счастливым. У меня сразу начинаются дурные предчувствия. Бывают хорошие времена, а бывают плохие. После каждого подъема неизбежно начинается спуск. За каждой белой полосой черная. Мэри, начал он. Да, по-моему. Окно комнаты располагалось довольно высоко. Деревянная заслонка была поднята и держалась на деревянной же подпорке. Снаружи было тихо. Было, пока не перестало. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Харухира услышал стук. «Не может быть», — подумал он. Разум не хотел верить в происходящее, но тело среагировало сразу. Харухира вскочил и выглянул в окно. «Бесполезно, слишком темно. Не рассмотреть». Но удары доносились совершенно отчетливо. «Этот стук. Это Редвек. Гоуривы. Не может быть!» – прошептала Мэри. Да уж, Харухира чувствовал то же самое. Гоуривы необычайно настойчивы. Харухира убил самца Редвека и их стаи. Но гоуривы не отступили. Должно быть, эта самая стая оказалась особенной. С несколькими Редвеками Харухира и его спутники, рискнув жизнями, спрыгнули с обрыва и думали, что наконец отделались от погони. Но очевидно ошибались. Раздались и другие звуки. Крики на незнакомом языке. Это язык Кума? Там и сям двигались огни. Видимо, факелы. Дверь распахнулась. В комнату пролился свет. «Мэри! Харухира-кун!» Шихору. Позади нее мужчина со светлыми волосами. С факелом в руке. Джесси. «Очнулся, значит». «Отлично. Похоже, мне понадобится твоя помощь», – без выражения произнес Джесси. Он говорит так, словно происходящее его ни капли не заботит. И лицо спокойное. Оружие Харухира и его верхняя одежда были сложены в углу комнаты. Он вооружился и вместе с Мэри вышел наружу. Его слегка шатало, но со временем он должен прийти в норму. Хорошо, что удалось поесть. В деревне было на удивление спокойно. Никто не паниковал, не метался между домов, не пытался бежать, куда глаза глядят. «Я приказал всем оставаться в домах», – объяснил на ходу Джесси. «Похоже, пока меня слушаются». Кстати, те гума, что носят зеленые плащи, как у меня, они другие. Я называю их рейнджерами. Они, можно сказать, что мои руки и ноги. Они ничем не уступают солдатам добровольческого корпуса Артаны. Здание, в котором располагались Харухира с Мэри, похоже, находилось близко к краю поселка. Очень скоро здание вокруг них не осталось. Дорога уже вывела в поля. В отдалении виднелись огни. Похоже, у поселка было несколько наблюдательных вышек. «Сколько их?» – спросил Харухира. «Ну, рейнджеров». 24, отозвался Джесси. Джесси вел их за собой. Харухира шел за ним, а Мэри и Шихора замыкали. Бам-бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам-бам.